Глава 20. Ангелина. Это было настолько неожиданно, как если выскочить на улицу в одном сарафане. Ты вроде ожидаешь жару, а разгоряченное тело встречает морозный ветер, от которого моментально начинает покалывать кожа. Я вжалась в стену, надеясь, что парни меня не увидели. Было бы некрасиво, если бы они застали меня за подслушиванием. Не придумав ничего, я снова вернулась в дамскую комнату, но в этот раз просто закрылась в кабинке и пыталась осмыслить услышанное. Неужели Арт чем-то болен? Что значили его слова? Он скоро умрет? Но ведь ему всего 19. Разве люди умирают так рано? Перед глазами всплыли ямочки на щеках Арта, его теплая улыбка и задорный смех. Мы были знакомы всего второй день, по сути, а я уже готова разреветься от несправедливости. С другой стороны, может, я что-то не так поняла? Всякое ведь бывает. Когда в уборную постучали, мне пришлось покинуть кабинку и пойти сесть за стол. Арт, как ни в чем не бывало, шутил. У него здорово получалось подкалывать Ярослава. Тот иногда смеялся, а иногда грубил в ответ. Не сильно, скорее, как обидчивый ребенок. Я же почти не влезала в разговор, никак не могла заставить себя не думать о плохом. На языке вертелся только один вопрос. Другие куда-то пропали. Даже мясо, которое принес нам официант, на большом деревянном подносе показалось безвкусным, хотя Арт его нахваливал. В итоге посиделки превратились для меня в пытку. Я кое-как запихнула в себя крылышко, запила его фрешем, и на этом с едой было покончено. Я не представляла, как выдержу остаток встречи, как сдержусь от лишних вопросов. Однако тут мне повезло. Арту позвонила мама и попросила вернуться домой, потому что к ним неожиданно нагрянули гости. «Вот так всегда», — вздохнул именинник. «Стоит только почувствовать вкус жизни, как появляются гости». «Уверен, они дадут тебе много разноцветных коробок», — сказал Яр. К нам подошел официант и принес счет. Арт вытащил чек и полез за кошельком в карман, но Громов его опередил. Он быстренько положил 5000-ю купюру и велел нам всем подниматься из-за стола. Когда мы оказались на улице, я подняла голову и заметила хмурое небо. Опять испортилась погода. Ветви деревьев покачивались в разные стороны, а толстый серый кот запрыгнул на обшарпанный фонтан и лениво разглядывал себя в отражении, в грязных лужах, которые остались там после дождя. Он будто видел там что-то такое, неведомое глазу человека, отчего мое сердце сжалось в комок, потому что предчувствие плохого не покидало ни на минуту. «Что ж, мои хорошие, я безумно рад, что сегодня мы с вами наелись до отвала. По секрету говоря, моя маман отвратительно готовит». Арт усмехнулся, а Яр кивнул ему в знак солидарности, за что получил толчок в бок. «Согласен, из нее ужасный повар. Эй, только я могу ее ругать, для всех остальных она крутяшка, которая плачет при просмотре «Титаника». «Подумаешь», — пожал плечами Арт, — «под него 90% женщин плачут. Да и кто сказал, что плакать — это плохо? Ангелина», — обратился он вдруг ко мне. А я от неожиданности даже вздрогнула. «Все хорошо? Ты какая-то задумчивая?» Она просто вспомнила «Титаник» и вот-вот заплачет. «Еще хуже», — поджав губы, произнесла я. «Я думаю, что Ярослав должен проводить меня домой». Жаль, в этот момент не вспыхнула молния, ведь в дымчатых глазах Громова она полыхала по полной программе. Он смотрел на меня так, словно пожелал превратить в пыль. Его взгляд означал все сразу — и негодование, и раздражение, и высокомерие. Но мне необходимо было узнать правду касательно Арта. А единственный, кто мог ее дать, был Громов. «Отличная идея!» — присвистнул Сергей. «С какого это я тебя должен провожать?» — грубовато высказался Ярослав. «В другой раз я бы ответила в том же духе, однако сейчас пропустила колкость мимо ушей». «А почему нет? Или ты боишься, что по пути я превращу тебя в тыкву?» «Провожаю тех, кто нравится», — язвительно ответил Громов, не сводя с меня своих холодных глаз. «А ты мне не нравишься». «Ты мне тоже, но это не может мешать нам вместе пойти домой». «Вот это наглость!» Яр усмехнулся. Арт положил ему руку на плечо и улыбнулся. «Грудь у меня будто налилась жаром, а ноги словно покрыл толстый слой льда. Однажды я чувствовала себя похожим образом, когда едва не потеряла сознание. Отвратительное состояние. Проводи ее, будь хорошим мальчиком». «Это требование?» — спросил Яр, выгнув бровь. «Это желание. Именинникам отказывать нельзя. Да и когда еще кто-то настолько нагло требовал внимания твоей персоны?» «Согласна, второй такой девушки не сыскать». Я слегка улыбнулась и, набрав полные легкие кислорода, подошла к Ярославу. Никогда в жизни я не совершала подобных выходок, и, пожалуй, где-то в глубине души мне даже было стыдно за себя. Но в то же время я очень хотела узнать, что ослышалось или некорректно поняла фразу Арта. Поэтому, окончательно обнаглев, я подхватила под руку Громова и, что было силы, потянула его за собой. Удивительно, конечно, что Яр не стал сопротивляться. Он лишь недовольно покосился на Сергея, а затем, громко вздохнув, принял свое поражение и последовал за мной. Правда, уже через несколько шагов он выдернул руку, и мы просто молча пошли плечом к плечу. Ресторан остался позади, а затем и старинный фонтан с изображением мужественных дедов, и лавки с изогнутыми спинками, и декоративные растения. Мимо нас проходили разные люди, пожилая пара, компания подростков, несколько семей с шумными детьми, и я не могла поверить, что для кого-то этот ритм однажды закончится. Да, все мы не вечны. Смерть вообще штука непонятная, крайне непредсказуемая. Вот только каково это — заглядывать в глаза незнакомцам, видеть там искры жизни, а самому понимать, что медленно угасаешь. Я чуть не расплакалась. «Что с тобой? Только не говори, что сменила ориентиры». Вопрос Ярослава прозвучал неожиданно, заставил меня вернуться в реальность. Мы остановились у зебры, перед нами нагло, проигнорировав пешеходов, пронеслась старая красная десятка. «Ориентиры?» Я первой сделала шаг вперед, и тут из-за угла выехал парень на мопеде. Хорошо, Яр успел вовремя меня схватить за руку и остановить, иначе произошло бы столкновение. Дыхание оборвалось, но я почему-то не испугалась. Все мои мысли занимал Арт. «Вот же олень!» — выругался Ярослав. Он крепче сжал мой локоть и перевел через дорогу, словно маленькую девочку. Эта забота совсем не вязалась с образом грубой тучки, хотя что я вообще знала о парне, который частенько заглядывался на небо. «Спасибо», — тихо прошептала я, когда мы вновь оказались на тротуаре. Громов снова отдалился. «Ты выглядишь как-то странно», — подметил он. «Я кое-что услышала, и пришлось остановиться. Задавать такие вопросы было неудобно, если не смотреть в глаза. Я повернулась лицом к Ярославу, облизнула засохшие губы и постаралась собраться с духом». «Но хоть со слухом у тебя проблем нет?» «Ярослав», — серьезным тоном начала я, — «Арт, он... правда, скоро, умрет?» — с трудом произнесла я.